предпринимаю еще один эксперимент. С ходунком, фотографией дядечки постарше и лоскутком шелка иду в свою комнату. Свою правильную комнату. Свою настоящую комнату. Свою предыдущую комнату. Где на моей кровати лежит какой-то субъект с мерзкими складками на шее, разинув рот и пижаму. Привязываю лоскуток шелка к дверной ручке, чтобы сбить с толку врага. Естественно, мне не следует мыслить подобным образом, но тем не менее. Возле окна нет инвалидного кресла, потому что они не собираются его убивать, потому что он может позволить себе раскошелиться, а еще потому что он никогда не встанет с кровати. Моей кровати! Хотя не то, чтобы я была так уж привязана к этой кровати. Волнует меня не кровать, а окно. Вот это окно, которое сейчас прямо передо мной. Мое окно. Я даже не утруждаю себя разговором с ним. Он лежит там, способный позволить себе раскошелиться, с открытым ртом над мерзкими складками на шее, в мерзкой расстегнутой пижаме. И вся эта его мерзость нацелена на телевизор на стене. Он даже не знает про окно. Он не привязан к окну. Он привязан к кровати. Он привязан к кровати тем, что может позволить себе раскошелиться, поскольку денежные потоки текут у него без единого затыка. Я смотрю в окно. И там нет парковки. Там листья, которые делают то, что обычно и делают листья. Перелистывают друг друга. Смотрю на фотографию дядечки постарше и начинаю чувствовать, что я тоже перелистываюсь вместе с ним. Становлюсь еще одним листом среди всей этой листвы за окном в саду, где солнце, цветы и дядечка постарше рядом со мной. Уже начинаю чувствовать, как рука дядечки постарше стискивает мою руку, когда дверь вдруг открывается, и входит девушка из-за палачей с лоскутком шелка в руке и говорит мне, что я, видать, перепутала комнаты, поскольку этот лоскуток шелка был привязан не к той дверной ручке. А я говорю ей, что искала, где играют в бинго, и соглашаюсь, что меня и вправду сбили с толку эти загадочно поменявшиеся местами лоскутки шелка. И она предлагает проводить меня туда, где играют в бинго. Но по дороге я говорю, что поменяла планы, поскольку перемены — это хорошо, и что мне нужно проявлять гибкость. И вместо этого она провожает меня обратно в мою комнату. Опять привязывает лоскуток шелка к дверной ручке и помогает мне сесть в инвалидное кресло, которое они поставили у окна. А когда она уходит, я выглядываю в это окно и вижу эту проклятую парковку. Когда моя дочь приходит за растениями в горшках, которые стоят под окном, чтобы поставить их в ванну, то в замешательстве останавливается. Растений в горшках нет. «Я выбросила их из окна», — говорю я ей. «Это еще один эксперимент». «Что в этом случае будет делать моя дочь?» — гадаю я. «А делает она то, что заходит в ванную комнату и начинает мыть ванну, опускается там на колени и скребет ее губкой». На самом деле ей никогда не были нужны эти растения в горшках. Дайте ей комнатные растения, и она будет их поливать. Дайте ей ванну, и она будет ее мыть. Так уж она устроена. Господь Бог сейчас рядом с ней в этой ванной. Мне очень не хочется прерывать их, но здесь у окна теперь только я, а еще Фелисити и Частити, которые выбирают выпускные платья на своих смартфонах. Обе сидят в инвалидном кресле, прямо друг на друге, и борются за свободное пространство. Хихикают, извиваются и щекочут друг друга, просят друг друга потесниться, подвинуться и отвали, сучка, в то время как их большие пальцы неустанно летают над этими их смартфонами. Скоро они будут учиться в университете. Я подхожу с ходунком к двери ванной, где моя дочь преклоняет колени перед Господом Богом. «Я недавно разговаривала с твоим братом», — говорю я ей. «Он воровал деньги с моего аккаунта». Она вздыхает, но не опускает голову на край ванны, как это обычно делает. Вместо этого смотрит на меня. «Мама», — говорит она, — «все воруют, все обманывают, все лгут». «Это уже прогресс». «Он хороший сын», — говорю я. «Но у него какая-то беда с его денежными потоками, а еще затыки и временные чего-то там с инвестициями». Теперь она все-таки опускает голову на край ванны, но совсем ненадолго. Она так устала. Хотя у нее есть ее религия. Попадись ей даже самое крошечное грязное пятнышко, она будет оттирать его до тех пор, пока не ототрет дочисто. Смотрю, как моя дочь заставляет себя поднять голову и вновь посмотреть на меня. «Он старается изо всех сил, мама», — говорит она. «Ему сейчас нелегко». Я никогда не гордилась ею так, как сейчас. Я понятия не имею, о чем она говорит, но тем не менее. «И я говорила с ним о тебе», — говорю я. «Я уверена, что это неправда, мам», — говорит она. «Нет, правда говорила», — вру я. «Она права, конечно же. Все воруют, все обманывают, все лгут. Ни один из них никогда не упоминает другого. У них почти нет ничего общего. У них разные жизни. У него свой бизнес, свои инвестиции, своя чистая попа. У нее своя занятость, свои ванны, свои Фелисити и Чарити. У него есть власть вечности, а у нее Господь Бог. Хотя у них все-таки есть что-то общее, помимо меня. Я подозреваю, что они самые несчастные люди, которых я когда-либо знала. Наверное, они унаследовали это у своего отца, моего безголового первого мужа. И все же на этой фотографии он щекочет им пальчики на ногах. И они оба хихикают и смотрят на оторванную верхнюю часть фотографии, где должна быть его голова. И я полагаю, что если б его голова по-прежнему оставалась там, он тоже хихикал бы. Или, по крайней мере, смеялся, хотя такое трудно себе представить. В любом случае, даже с оторванной головой, на этой фотографии присутствует настоящее счастье, даже любовь. Но у меня под окном не сад, а парковка. И какой-то субъект лежит на моей кровати с открытым ртом, потому что может позволить себе раскошелиться. А менеджер по исходу ездит на золотой машине, и у него золотые подручные часы и золотой водолазный костюм. С какой это стати мне сейчас беречь чьи-то чувства? «Оставь ванну в покое», — говорю я своей дочери. «Если уж так хочешь что-нибудь помыть, то иди сюда и займись моими пальцами на ногах». Фелисити и Частити даже на секунду отрываются от своих смартфонов. И моя дочь, благослови ее Господь, делает это. Она усаживает меня на край кровати, снимает с меня туфли и моет мне ноги теплой водой, поставив под них эту, как ее там, которая хранится под кроватью на случай всяких непредвиденностей, а потом подстригает мне ногти на ногах. Фелисити и Частити явно поражены и говорят, что мои ногти просто отвратительны, и умоляют свою мать прекратить. Я ничуть не удивлена. Она хорошая дочь, и для нее важно страдать. Просто замечательно, когда тебе приводят в порядок ногти на ногах, отчего я в настроении поболтать. Твой отец ведь уже умер, верно? Она вздыхает, что кажется несправедливым. Я почти уверена, что никогда раньше не задавала ей этот вопрос. Бедный дедуля, говорит Фелисити. Или Частити. «Полагаю, его убила Шея», — говорю я. «Убила что?» — переспрашивает моя дочь, а затем добавляет. «С ним случился удар. Он умер от инсульта, мама. Скоропостижно, совершенно внезапно». «Какая ужасная, как это там говорится, трапеция, трагедия!» «Мама, прости!» «Чувствую, что должна расспросить ее поподробнее о ее отце!» «Но я не хочу!» «Я невыносимая корова!» «Конечно, было приятно поговорить, но я уже потеряла интерес к этой теме!» Так что пока моя дочь продолжает страдать над моими совратительными ногтями на ногах, я спрашиваю у Фелисити и Чарити, не слышали они в последнее время в школе что-нибудь про славного парнишку, который моет полы. Говорю им, что он вроде здесь больше не работает. Он вернулся в школу? Пойдет ли он на выпускной бал? «Ха-ха!» — говорит Фелисити. «Если бы!» — говорит Частити. «Высказываю предположение, что у него наверняка должны быть друзья в школе, которые могут знать, где он находится и чем занимается. Друзья, разделяющие его интересы». «Похоже, Фелисити и Частити и в самом деле находят... это очень забавным». «Друзья?» — восклицают они, как будто это слово в данном случае совершенно непременно, неприменимо. «А как насчет друзей среди трансов?» — говорю я. «Среди интеров? Среди аспи?» «По-моему, они впечатлены». Но лишь на мгновение. «Никаких друзей!» — говорит Фелисити или Чарити, произнося это так, как будто это настоящее имя славного парнишки. И обещают мне посмотреть, что им удастся разузнать, а затем возвращаются к своим смартфонам. «Даже и представить себе не могу, что у него нет друзей. Друзья есть у всех. Даже у меня была приятельница, хоть она и вправду жульничала в Скрэбл. Этот славный парнишка кое-что написал у меня в ежедневнике», — говорю я им, но Фелисити и Чарити меня не слышат. Они полностью поглощены своими большими пальцами и выпускными платьями. Я представляю себе славного парнишку на выпускном балу, красивом выпускном платье, подчеркивающем его новую грудь. «У него такая красивая грудь», — припоминаю я, судя по всему, вслух, поскольку вдруг опять привлекаю всеобщее внимание. «Пожалуй, уже хватит, мам», — говорит мне моя дочь, хотя вполне возможно, что говорит она о моих пальцах на ногах.